Глава третья. Максим. Я никогда не бил женщин, но сейчас хотелось вытащить Юлю из ее городского убежища и устроить образцово-показательную порку. Майя, которую я уже и не надеялся отыскать, здесь, горничная в нашем доме. Пиздец полный. Не хотелось даже представлять, какая очередная извращенная мысль пришла в голову моей драгоценной сестренке. От шока я забыл и об Инге, которая отмокала сейчас в джакузи, и о собственном, не самом подходящем для разговоров, внешнем виде. Черт! Чтобы удержать рвущиеся наружу маты, пришлось стиснуть зубы. Мне лучше уйти. Из нас двоих Майя очухалась первой и, бросив на кровать белье, рванула к двери. Перехватить ее удалось лишь чудом. Подожди. Прямо перед самым носом я успел загородить собой дверной проем. Я не знал, клянусь. Не знаю, что ты подумала, но я точно не знал. На белом, как пергамент, девичьем лице проступили красные пятна. «Мне плевать», — ощетинилась Майя. «Пропусти меня». «Майя, проклятие! Я со всей силы саданула косяк. Завтра, когда буду надевать хоккейные перчатки, я об этом точно пожалею, но сегодня злость требовала выхода». И без того маленькая Майя от удара сжалась. Точно так же, как сжималась, когда мой урод-отчим лупил по письменному столу рядом с ее ладонями или по стене в сантиметре от головы. «Если поднимешь на меня руку, полиция будет здесь через несколько минут». Девчонка прижалась спиной к стене. «Я теперь не та малолетняя дурочка, которая боялась снова оказаться в детдоме». «Знаю, что ты мне не поверишь, но клянусь». Я поднял руки вверх. «Меня месяц не было в городе, и представить не мог, что она тебя нашла. Со стороны я, наверное, смотрелся идиотом, голый мужик с поднятыми руками». Сучка Юля хохотала бы как ненормальная, учитывая, что дом я использовал только для того, чтобы трахать баб и спать. Не удивлюсь, если на что-нибудь подобное она и рассчитывала. «Ты сам угадал. Я не верю. А теперь дай пройти. Шоу-уборщица Майя закончилось. Думаю, вы уже достаточно посмеялись». Маленькие кулачки яростно ударили меня в грудь, и серые глаза сверкнули ненавистью. Подозреваю, будь у меня дар убеждения, как у какого-нибудь политика или религиозного вдохновителя, сейчас это не проняло бы Майю от слова совсем. Ведь я даже не знал, какие именно обязанности придумала для девчонки Юлька. Что если эта стерва вверила ей уборку туалетов или выброс мусора? От одного только сбора использованных презервативов у бассейна можно было возненавидеть меня еще сильнее, чем прежде. Отличный розыгрыш. Чернее всех предыдущих в несколько раз, и все для меня. «Май, давай ты остынешь. Мы завтра встретимся и поговорим». Я осторожно, как сапер бомбу, взял девчонку за плечи и вынудил посмотреть мне в глаза. «Что скажешь? Ваша семейка когда-нибудь оставит меня в покое?» Извернувшись, Майя выскочила в коридор. «Все не так, как ты думаешь, и я могу это доказать. Засунь свои доказательства знаешь куда?» «Май, пожалуйста». Гребаное волшебное слово. Не помню, когда произносил его последний раз, а сейчас само вырвалось. Уже возле лестницы девчонка оглянулась. «Мне прекрасно жилось без вас. Замечательно. И больше всего я хочу продолжить так жить. Забудь, что вообще меня видел». И она набрала полную грудь воздуха. «Деньги я верну все до копеечки. Не нужна мне ваша благодарность. Даже за работу». Не позволив мне сказать больше ни слова, она схватила у двери на первом этаже свои кроссовки и босиком, не обуваясь, вылетела на улицу. Совсем не такая покладистая и тихая, как в детстве, и все такая же настоящая и живая, какую я ее запомнил. Найти Юлю труда не составило. Заезжая во двор, ее безмозглый новый водитель не додумался вырубить дальний свет, и в темноте Весь дом озарился от прибытия ее величества. «Я попрошу, чтобы тебя отвезли домой. Как не планировал ночь секса, но Ингу пришлось разочаровать». «Слышала, ты разговаривал с какой-то девушкой наверху. Возникли проблемы?» Без споров, без выяснения отношений, Инга подхватила с диванчика свою сумочку и сунула ноги в ходули, называемые туфлями. «Почти идеальная любовница». «Почти, потому что вот это ее любопытство, как трещина на идеальном фасаде, портило всю картину». «Проблем нет, просто мне нужно срочно поговорить с сестрой». «Ясно, тогда набери меня, как закончите», давая понять всем своим видом, что с вопросом доставки себя любимой домой справится сама, она бросила мне прощальный воздушный поцелуй. «Ночь впереди длинная. Может быть, еще что-нибудь придумаем?» Хоть и сделав соблазнительный намек, приказной тон Инга заглушить забыла. Зря. Не с тем игроком она решила разыграть главную. Впрочем, мне было пофиг. Свои иллюзии Инга успешно держала за закрытыми зубами уже полгода. Такая плата меня вполне устраивала. Вопреки сложившемуся стереотипу, менять любовниц в середине сезона было чертовски сложно. Времени между тренировками, матчами и перелетами оставалось не так уж много. Лучше было тратить его на секс. На чистый секс. Без плясок с бубном в виде свиданий и прогулок под луной вхолостую. Такой секс планировался у меня сегодня. Марафон по опустошению яиц до самого утра. Я даже успел завершить неплохую разминку у бассейна, но Майя, повзрослевшая дикая пчелка, единственный человек без гнилого нутра в моей сумасшедшей семейке. Юле все же удалось сделать то, что пару лет назад не доделал я. Она нашла ее. Пусть и обманом, но привела в наш дом. Осталось лишь узнать, для чего. Но что-то заранее мне подсказывало. Мотивы у нас точно были разные. Смеясь какой-то шутке своего охранника, Юля вошла в гостиную. Цветущая, накрашенная, разодетая, как на праздник. Если бы я не знал ее, хрен бы догадался, что еще час назад она кувыркалась в кровати с очередным своим разовым любовником, а то и двумя сразу. 2 года прошло, как я поселил ее у себя и избавил от придурка мужа, женившегося на ней в 17 и подкладывавшего глупую девчонку под своих дружков. Босс времени, а все еще не мог привыкнуть, что моя тихая воспитанная сестренка стараниями своего благоверного превратилась в двинутую на всю голову нимфоманку, в 24-летнюю шлюху по призванию, готовую раздвигать ноги перед любым обладателем члена. «Максик, братишка!» Стоило Юле заметить меня, как тут же бросилась на шею. «Твои выездные матчи наконец закончились. Я так рада». Меня обдал аромат парфюма и чего-то еще терпкого, о чем думать не хотелось. Словно блохастого щенка, я за ворот платья оттянул сестру от себя и взглядом указал охраннику исчезнуть. «Встретил в доме твой подарочек. Ничего не хочешь рассказать?» Глаза Юльки сузились до лисьих щелочек. «Сестренка наша!» Она облизала губы. «И как тебе? Понравился сюрприз?» «Юля, ты совсем с катушек слетела?» Хоть и настраивала себя не орать, а ни черта не вышла. Предохранители посрывала нахрен. «У тебя от переизбытка членов в организме крыша поехала?» «Блин, Макс, чего ты так завелся?» Щелочки превратились в круги, наивные и чистые. «У меня и мысли плохой не было, ей работа была нужна. Или ты думаешь, Майя взяла бы у меня деньги просто так, по-родственному?» «Ей твоего по-родственному хватило по горло еще в детстве». От накативших воспоминаний стало тошно. Мерзкие Юлькины выходки забыть было сложно. В чем только не обвиняли Майю благодаря стараниям доброй старшей сестрички. И порча вещей, и воровство, и перебитая лапа соседского кота. Виноватой всегда была наша приемная молчунья. Юля выходила сухой из воды с ловкостью опытного манипулятора. Если в детстве я списывал все ее жестокие закидоны на переходный возраст, то сейчас видел картину ясно. Маленький ангелочек. Ангелочком не был никогда. Пожалуй, в ее семейном дуэте, скачующем сейчас на нарах Шеймане, не было жертв и насильников. Они были два сапога пара. И жаль, что я понял это слишком поздно. «Макс, ты можешь, наконец, перестать видеть во мне какого-то демона?» Юля надула губы. «Мне стыдно за то, какой я была раньше. Кто же знал, что нашей мамаше девчонка нужна была лишь ради квартиры?» «Ей да, но не тебе». «Ты когда-нибудь слышал такое понятие, как детская ревность?» Сестра подошла ко мне вплотную и доверчиво положила руки на плечи. «Хотя, где тебе его услышать? Тебя любили без всяких «если» и «должен». Любили одного за нас двоих». Я слышал подобные фразы уже не первый раз. И все равно внутри словно нож провернулся. Еще одна маленькая грязная тайна дружной любящей семьи. Мать так и не смогла забыть моего погибшего отца. Ее второй муж и дочка от него всегда были вторым сортом. Юля – вынужденной мерой, а Леонид – запасным аэродромом. Всегда вторым, всегда худшим во всем. Даже сейчас, когда их обоих из-за аварии не стало, для моей сестры ничего не изменилось. «Знаешь, а ведь именно она должна была стать мстительной стервой, а не ты. У нее были причины. Я рада, что ты научился с одного взгляда определять в женщине стерву». Юля даже не потрудилась скрыть издевку. «Жаль лишь, что совсем разучился верить близким. Единственным близким». «Ладно», — я резко выдохнул. «Пока не захотел кого-нибудь придушить, нужно было прекращать этот разговор». «Давай договоримся. Майю ты больше не трогаешь. Совсем. Если что-то тебе от нее понадобится, или ей от тебя, то решаешь все через меня». «Хорошо», — как-то подозрительно быстро согласилась сестра. «Без исключений». Я, как в детстве, потряс перед ее носом указательным пальцем. «Иначе выселю. И отсюда, и из городской квартиры. Будешь искать себе приключения не на одну ночь, а с постоянным ночлегом и пропитанием». На этот раз Юля ничего не ответила. Ее совершенное из-за бесконечных пластических процедур лицо стало бледным, а губы сжались в узкую линию. Видимо, теперь она окончательно поняла. Искренне надеясь на это, я оставил сестренку наедине с ее мыслями, а сам отправился плавать. Злость необходимо было срочно куда-то спустить. Кулаки зудели так, что ни один косяк в доме не остался бы целым, а следующая игра планировалась лишь через 2 дня.